Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Дорогие друзья, всем здравия и доброго вечера. В эфире Народное славянское радио. С вами Елена Ромская и программа «Зеркало». Тема нашей сегодняшней передачи – это живая музыка. О чем же мы будем говорить? Человек и музыка – они неразрывны. И сегодня практически невозможно представить нашу жизнь без музыки. И мы знаем, что люди пели и играли на разных инструментах не одно тысячелетие назад. То есть музыка всегда была в жизни человека. Чувства рождают события, события происходят на основе эмоций. А эти эмоции, они возникают в человеке и рождают музыку. То есть музыка, она может рождаться как бы изнутри человека, от души, от переполнения чувств. В общем, в целом музыка оказывает на нас очень большое воздействие. И это видно, вот, можно даже так сказать, в первую очередь из того, какую музыку мы слушаем и какое она на нас оказывает воздействие. Вот слушаем мы, например, тяжелый рок, это музыка низких вибраций. И, естественно, мы понижаем свои вибрации. И тем самым мы, в общем-то, уплотняем даже свои тонкие тела, можно так сказать. А если, наоборот, мы слушаем классику, слушаем народную музыку, слушаем что-то такое красивое, душевное, и вибрации этой музыки высокие, то, конечно, человек сразу также повышает свои энергетические вибрации, свой энергетический потенциал, и он уже соприкасается с высокими вибрациями, и низкие уходят, и человек, конечно же, становится и эмоционально светлее, и физически даже, можно сказать, здоровее. Живая музыка в человеке — это сегодня в нашей передаче будет лейтмотивом. И здесь много вопросов сразу возникает. Можно ли воскресить музыку в человеке, внутри себя? И вообще, зачем это нужно делать? А что вообще хочет наша душа или наше тело? Возможно, действительно настало время вернуть звук в тело и душу человека и дать ему звучать. Вот эти вопросы мы сегодня и начнем обсуждать с гостей нашей сегодняшней программы, которую я с радостью вам представляю. Это Татьяна Анатольевна Ракитянская. Здравствуйте, Татьяна Анатольевна. Здравствуйте. Татьяна Анатольевна – заслуженный учитель Российской Федерации. Она также является автором различных методик по образованию и воспитанию детей. Это такая известная методика, как «Каждый ребенок музыкант». И также она автор методик различных по обучению игры на разных музыкальных инструментах, таких как гусли, блокфлейта и скрипка. Ну, сегодня мы познакомимся с некоторыми музыкальными моментами. Еще хотелось бы сказать, что у Татьяны Анатольевны есть помощница – Арина Фридлянская, которая будет сегодня с нами, будет мелькать тут в кадре, так что прошу любить и жаловать, она нам будет помогать с инструментами. Здравия тебе, Арина. Вот, загляни к нам в экран на секундочку. Всем привет. Да. Вот. Ну что ж, я так думаю, что мы можем начать наш разговор. И вот прежде всего, Татьяна Анатольевна, вот хотелось бы начать с чего? Вот человек часто, когда бывает счастлив, он начинает напевать какую-то мелодию. Бывает так, что он может там пританцовывать, там припрыгивать, насвистывать, например. И есть такое понятие, что как бы поет душа у человека. Да? Вот это состояние, его можно назвать тем, что внутри человека звучит музыка. Конечно, безусловно, запел от счастья, это выражение такое, завыл от тоски, или там с горя, да, какие-то народе существовали даже специальные такие музыкальные плачи, когда по умершему либо сами родственники пели, либо приглашались специальные плакальщики, которые вот, разными мелодиями, разными интонациями снимали вот это состояние психологическое такое. И на самом деле можно даже, сама по себе выразительная речь, она тоже похожа на пение. Да? Я могу, например, сказать, ой, как же мне хорошо. Это уже мелодия появляется. Да? И если человек говорит, не придумывая, так нельзя говорить, это некрасиво. Да? То у человека зажимаются вот эти естественные его такие вокализированные как бы, интонации речи, и он начинает просто болеть, потому что он не может выплеснуть эти эмоции, они могут быть негативными, они могут портить не только там настроение, но и более глубокие вещи, действительно, даже здоровье. И если это запрещать, что у нас сейчас повсеместно происходит, мы об этом можем тоже поговорить, да, и это вот рождает всякие, мало того, что комплексы, там, стрессы и зажимы, самое главное, зажимы, и мы действительно боимся что-то пропеть, что-то такое прокричать даже, да, потому что иногда это тоже нужно. Прошу прощения, да. Мне такая ассоциация пришла с плачем ребенка, вот новорожденного. Да. Получается, что это тоже внутри него какая-то музыка звучит, конечно. Что он так себя выражает. Конечно, конечно. Не просто потом, так он же, когда он начинает гулить или там просто кричать, да, он же испытывает разные интонации. И если он извне получает какие-то ответы, да, то есть если, например, мама начинает подражать его гулению, или там, например, ребенок говорит она говорит, да, то есть уже получается диалог, то есть он понимает, что могут быть какие-то интонации, которые что-то, и он выбирает те, которые, он выбирает в своих интонациях те, которые понимают окружающие, понимаете, то есть он уже этим учится общаться с миром, именно через интонации, через речь. А вот сам тембр голоса, его звучание, там, глубина, ведь же у всех людей голос разный, да, даже вот у новорожденных они по-разному плачут, и каждая мать там может отличить звук голоса своего младенца. Вот все-таки вот это вот качество голоса, оно от чего зависит в человеке, вот эта музыкальность голоса? Ну, качество голоса, оно зависит, конечно, от строения просто глотки, там, связок и множества разных причин. Всяких резонаторов, которые есть у человека, у каждого. Это череп, это, конечно, резонаторная коробка, более мелкая, это вот здесь вот грудной есть резонатор, есть реберный резонатор. Как это все устроено? Это поэтому такая целая система. Жизни, да, это часто меняется. Но бывают такие тембры, ну, как, например, у Павла Лисцана был тембр абсолютно такой уникальный, да, неубиваемый. Тему, чтобы он не пелся, да, его по интонации можно было узнать. Это какая-то действительно физиологическая особенность. Это когда, например, ну просто если когда есть звук, он же дает там эхо, резонансы всякие и так далее. И эти резонансы зависят от строения тела и связок и всего. Вот, поэтому, ну, это как Бог дал, вот какой тембр. А может еще зависеть от внутреннего состояния человека. Вот, допустим, да, какие-то характеристики голоса даны, но звучать он может, наверное, по-разному, вот, даже со своими характеристиками. Если, допустим, там человек в каком-то состоянии эмоциональном находится разным, то и голос может, наверное, по-разному звучать. Ну, конечно, конечно. Ну, например, скажем, вот младенцы, они считывают то, что не называется даже словами никакими, а считывают настроение. Ну, вот я могу сказать один случай, который меня просто потряс. Это когда одна беременная женщина, я прочитала про это, она во время беременности понесла какую-то очень тяжелую утрату. Кто-то у нее там умер, может, мать, муж, я даже не помню сейчас. И она очень беспокоилась о своем ребенке внутри себя, и стала слушать музыку, которую она очень любила, классику какую-то, Моцарта, по-моему. Вот она его слушала, чтобы и себя облегчить, да, и ребенка, чтобы внутри, да, чтобы у него было вот хорошее, там, правильно, чтобы он не почувствовал ее тяжесть. Ну, представьте себе, это было потрясающе, когда ребенок родился, и он музыку, в общем, слушал нормально, хорошо, но когда она ставила вот эту музыку, он всегда начинал плакать. Mm-hmm. Представляете, то есть именно вот эта музыка, то есть он считал ее тяжелое состояние, ее слезное состояние, mm-hmm. он считал. И запомнил это. Он считал это в животе, и mm-hmm. он реагировал на это с теми слезами, которые она хотела от него скрыть. Понимаете? То есть там, конечно, все это... Вот это интересная связь, да. Да, очень идет на таких тонких... Вот продолжая тему звуков, мы о голосе, о звуке заговорили, у нас вот в теме обозначено было погружение в звуковую магму, где рождаются связи между различными явлениями и человеческим восприятием этих явлений. А вот что такое звуковая магма? Расскажите, пожалуйста. Ну, во-первых, все, что... Я, наверное, сейчас не очень понимаю, о чем вопрос, если... Да? Нет, сейчас мне надо потом поправить, да? Ну вот просто еще к тому, что мы сейчас говорили, что человек очень часто может по тембру, по невероятным каким-то вещам заботовить, это что это он не то говорит, это неправда. Mm-hmm. Да? Вот как это можно понять по голосу? Mm-hmm. Да? Или человек говорит, мне все хорошо, все прекрасно. Нет, что-то у тебя не все прекрасно. Да? Mm-hmm. Что дает понимание вот этих ощущений? Да? Это действительно какие-то вот звуковые волны, которые могут тончайшие вещи передавать. И как человек другой слышит это если я не слышу этого, ну, для меня мир бесцветный, да? Звуковой. А если я это слышу, то для меня этот мир звуковой, он очень притягательный. Я могу из него очень много чего узнать. Причем это не то, что вот я вижу слово и читаю, это красное, это там сумеречное настроение, это что-то такое. Там уже все точно, да, это все обозначены какие-то известные вещи. А когда звучит звук, там может быть масса догадок, да. И вот все таинственное, все загадочное, все, что рождает творчество, это все идет через ухо, через звук. Потому что... А только ли через ухо оно идет? Вот смотрите, идет. Глаз. Берем глаз, да? Берем глаз. Я вижу, вижу. Ну, конечно, на самом деле, допустим, я вижу, что идет дождь, да? Но если я закрою глаза, я могу, сам скажем, услышать. Или, ну, как я обычно говорю, самый хороший пример. Вот я все вижу, могу понять. Вот идет мужчина, это женщина, там собачка, тут коляска, тут дом, тут сирень, тут все. Mm-hmm. Все могу обозначить, это все как вот на плане нарисовано. Но вот я сижу в комнате, и я упираюсь своим замечательным органом глазом, я упираюсь в стену, и все. Mm-hmm. Я ничего не вижу, что на стене, понимаете? И тут включается ухо, да? Оно начинает прислушиваться, и по каким-то доносящимся оттуда звукам я могу выстраивать эту картину. Mm-hmm. Но она у меня будет, может быть, не совсем правильная, да, потому что я уже должен что-то домысливать. Тут начинает, может работать воображение, mm-hmm. да, какая-то такая творческая. Mm-hmm. ситуации, когда я могу что-то домыслить, что-то представить, да. Вот, ну, раньше, например, в очень далекие времена, там, когда еще все первобытные, например, охотник, который шел на охоту, он ночью, он мог по звуку треснувшего сучка mm-hmm. он определял вес животных. Представляете? Mm-hmm. То есть по mm-hmm. звуку он представлял, кто это может идти, какого размера это животное, какого там веса. Значит, у него работало так вот. Вот так работало ухо. Да, работало ухо так, что в темноте они могли вот это... А может быть, еще все-таки не только ухо, ведь есть еще такое понятие, что звук может восприниматься даже кожей. На самой черепной коробкой, допустим, когда через мембрану черепа напрямую в мозг поступает звук. Вот. И кожа тоже, рецепторы, они воспринимают. То есть получается, что у человека возможности очень много воспринимать звук. Конечно, конечно, много, да. Но просто ухо – это самое такое... Ну да, да, да. Распространенное, удобное, привычное. Специально для этого созданный орган. Вот. А так, конечно, я могу и осязанием тоже очень много, да, там тепло, чувство тепла или холода. Может быть, еще и даже, запахи еще быть, даже каким-то внутренним зрением, внутренней чуйкой какой-то. внутренним зрением, ну, можно, конечно, внутренним. Да, конечно, потому что я же представляю, вот по звуку я представляю. Ну, у меня в книжке есть такое упражнение, например, да, когда мы открываем окна в классе, и в классе не должно быть ни единого звука. Если кто-то там сделал, это никак не считается. Не считается, а то те звуки, которые идут из окна. И вот мы обнаружили, дети с большим любопытством и удивлением, например, говорят, птица полетела. Mm-hmm. Они закрывают глаза, и мы там 2-3 минуты вот сидим абсолютно в полной тишине, и там возникает просто огромный целый мир. Кто-то там на лестнице что-то говорит, слов непонятно. Мир звучит постоянно. И дальше они говорят, машина проехала. Я говорю, в какую сторону ехала машина? Они говорят, она поехала оттуда туда. Я говорю, как вы это поняли? Угу. Да? То есть ухо умеет вот локализовать, откуда он идет, куда он движется. Угу. Или птица полетела, там пишут, кричит во время, куда летела птица? Птица летела к нам вперед. Или птица оттуда сюда летела. Или машина туда-сюда, куда двигалась. Потом там они даже говорят, это был детский голос. Причем они с таким упоением это говорят, да, что, потому что, ну, не было смысла обращать на это внимание. Когда ты им говоришь, что давайте проверим, как работают уши ваши, это, кажется, безумно интересно. Особенно сейчас, когда все любят как бы заново делать опыты и сомневаться во всех, я бы сказала, открытиях научных, да? Нет, а ты почему это? Сейчас же даже есть такая теория, что Земля плоская. Да, есть, слышали. Да. Да, то есть вот такой странный интерес возник у людей. Да. А почему это я должен вот верить? Я хочу сам оставить. Да. Да. Вот. И когда начинают вот эти опыты с ушами делать, а уши действительно потеряли былую свою силу, вот хотя бы если об этом охотнике вспоминать, такие были случаи, что... А потому что у нас теперь есть все, есть свет. Зачем? Может быть, очень много шумов еще присутствует. Ну, много шумов. Они все уже обозначены. Мы уже знаем, как уши к чему принадлежит. Никакой тайны нет уже. Понимаете? Поэтому, когда вот сейчас электронные инструменты и поиски новых звуков сейчас идут очень мощные, да? Сейчас уже включают и шум ветра, и птиц, там, которых Мессиан уже 100 лет назад пытался это все вносить, тогда думаю, ну, какой-то странный композитор, да, а теперь все уже хотят птиц включать в свою музыку, и шум автомобиля, и там еще что-то такое, какие-то посторонние звуки. Сейчас это уже рассматривают как музыкальные. Mm-hmm. То есть их пытаются с ними что-то такое творить. Mm-hmm. Включить их вот это звуковое пространство, а не только то, что вот веками было отобрано, выбрано и то, что использовалось, вот эти наши лады, там, наши ноты, тональности, связи всякие гармонические. Вот. Это все уже выходит за эти рамки. И как бы хотят заново все. Вы думаете, что это имеет смысл? Я не знаю, но я... Что даст сейчас человеку? 25 лет назад, больше уже, когда я задумала такую книгу «Слух и звук», и вот всякие упражнения... И тогда она как-то шла очень вяло, я бы сказала. Даже вот, идет, я даже сомневалась, стоит делать отдельную книгу, или там изготовление музыкальных инструментов. У меня такая была задумка сделать книжку по изготовлению музыкальных инструментов. И когда я кому-то говорила, все говорю, зачем? Да, все вроде как теперь. И посмотрите, вот спустя 25 лет люди сейчас с ума сходят, они изготавливают свои инструменты из чего угодно, из морковки, из чего угодно. Но им интересно это, может быть, это творчество, посыл. Вот такое время сейчас, творчество. Вот такое пошло время, да. В том, что он хочет сам открывать. И это на педагогике тоже очень сильно сказывается. Потому что наша вся педагогика, в том числе я, конечно, музыкальная, она стоит на том, что мы должны научить тому, что мы знаем, тому, что весь мир уже, так сказать, понял, да, и пользуется, и все. А теперешние дети, я не понимаю, откуда это было, мне еще не очень понятно, но они приходят совершенно конкретными запросами. И эти запросы абсолютно другие. Вот им интересно вот это. Понимаете? Когда я начинаю работать со скрипкой, я объясняю, что такое смычок и как вот все это происходит, они начинают натирать смычок. И я хочу всю жизнь натирать смычок. Какое занятие хорошее. Понимаете? Удивительно. То есть дети восхищаются любыми познаниями. Ну, но им интересно все попробовать понюхать и взять на зуб, как говорится. Потому что, видимо, в процессе наших вот увлечений педагогикой мы у них все отбирали вот это забыли, вот. Отбирали то, что они должны обязательно взять на зуб, как говорится, ребенок все тащит урон, да, потому что ну, это такое место, чем он может в первую очередь посмотреть, что это такое, да? Вот. А мы у него все это отбираем и говорим, вот это, готово, это то, это все. Ничего не надо, нажав. А теперь как раз время познания самому. Да. И вот получилось так, что вот какими-то тайными путями, я не понимаю, какими, но сейчас это очень интересно. А вот все-таки возвращаясь к теме познания человеком, музыки внутри себя. Вот иногда человека сравнивают с музыкальным инструментом. И говорят о том, что тело человека может звучать, и что человек может звучать как инструмент. Вот об этой теме. Ну, опять же, посмотрите. Почему именно вот так вот сравнивают? Ну, во-первых, потому что все родилось оттуда. То есть первое вообще все музыкальное родилось изнутри сначала. Это были сигналы голосовые, это все подавалось голосом. И ну, там сейчас есть языки, которые звучат одинаково звуки, но если они на разной высоте, они отображают разные, совершенно разные понятия. Если я скажу вот так, вот это одно. Если я скажу то же самое, вот так, это совершенно другое. Да, то есть есть такие языки, которые располагаются одними звуками, но те звук на разной высоте и разное, он обозначает разное. Вот. И, ну, это во-первых. Во-вторых, значит, ну, сейчас, и, конечно, это было раньше, вот эти все. Да. Да? Да. Это звучание своего тела, которое изучается, как или там вот эти вот все вещи. Да? Это барган, который, когда мы его делаем, то получается, что вот это... То есть мы меняем позицию, позицию своих мышц, и при этом меняется звук. И смотрите, вот контртенор. Я помню, когда контртенор впервые появился в Монголии, такой был. Народ весь просто с ума посходил. Как это мужчина поет женским голосом? Да, и все ходили туда, смотрели. Это вообще какое-то чудо было. Сейчас это знаете сколько? А почему? Научились учить. И поставить мужчине вот этот женский голос, ну, я плохо разбираюсь, не буду говорить. Но, видимо, это вполне возможно. И сейчас таких голосов очень много, их готовят. Может быть, женских не хватает? Или, например, тувинское горловое пение, да, которое было только мужское. Теперь уже женщины это поют. И дети поют. Стоит маленький ребенок, таким голосом поет. Да? То есть они изучили это свое тело. Это можно сказать, что диапазон у человека расширился. Конечно. Собой, да? Человек научается пользоваться теми возможностями, которые ему даны были, но он просто о них не знает. Да? И вот где-то произошел прорыв, кто-то это узнал и начинает это делать. Или вот резонансный фильм. Это же тоже чудо просто какое-то. Забыл сейчас я фамилию, но если кто интересуется, прямо обязательно найдите резонансное пение. Это когда поет один человек, вот стоит и поет, а у него звучит 2-3 голоса сразу одновременно. То есть он научается пользоваться разными резонансами, он посылает вот эти звуковые волны таким образом, что они начинают отражаться по всему телу, и звучит одновременно октава, квинта, терция. Он приезжает, не знаю, как сейчас, он приезжал практически каждый год в консерваторию, все это рассказывал, занимался, и все, я тоже была на этом занятии. Это что-то потрясающее, когда вот он ходит по залу и поет, просто один человек ходит и поет. И ты вдруг слышишь, что звуков много. Я не верю. И причем это немножко даже напоминало звуки мобильного телефона. Что такое телефон кто-то оставил? Что-то. Прямо начинаешь чувствовать себя странно, да, потому что ходит один человек по залу, и он так умеет пользоваться вот этой акустикой и своей собственной акустикой, что звучат мелодии. То есть, насколько мы еще не знаем музыкальные возможности нашего тела. Да. Если мы стремимся. Да. Сейчас вот в вокале тоже много очень новых всяких каких-то приемчиков, да, когда, например, ну, раньше считал, что если большой диапазон, это огромная редкость, вот, там не специально было репертуар и все такое, то сейчас, пожалуйста, и ребенок, и подростки там прекрасно могут петь и низкие, и высокие звуки, и при этом, ну, в вокале нужно уметь переходить из одного диапазона в другой, это специально на упражнение, специально педагоги это ставят, все. А сейчас они стали петь, да, вот он поет так, а потом раз переходит на фальцет совершенно спокойно и пользуется другой манерой. Да? То есть вот идет какое-то очень мощное изучение вот в этом смысле вокала. И кроме того, очень большое направление из вот этого изучения и вообще познания вот этой звуковой мамы идет терапия. Да. Вот музыкальная терапия, ну, например, просто если взять самый такой случай, скажем, виолончель, если играть низкие звуки, и, допустим, с болезнью церебральный паралич, то дети ставят ножки ступни на деку. И там начинается вот эта вибрация по ступням, да, и это очень, оказывается, тоже полезно и благотворно. Мелкие вот эти вибрации, звуковые, да, они проходят через ноги, у них же там, ну, как бы чувствительность ступней сильно ослаблена. Вот, и есть такая терапия с виолончелью, понимаете? Вот, ну, или вот с гуслями мы сейчас тоже... Гусли, это еще у нас участник есть. Гусли, так сказать, внедрили в детский онкологический центр онкологии и гематологии имени Димы Рогачева. Вот, и они приобрели несколько гусли, и педагог ходит к больным детям, в том числе к очень тяжелым детям, которые после операции, которые после химии, которые есть даже не могут, нет сил. Вот, и в частности, одна история такая известная, когда ребенок отказывался есть и вообще вставать и разговаривать. В таком состоянии была, она пришла к нему и сначала сама поиграла, но ребенок смотрел на нее. Она положила на живот гусли, а это старинный народный прием. Гусли на живот, да? И единственное, что она могла лежа это вот поднять руки и просто вот перебирала руками, вот так вот закрыв глаза. В общем, через 10 минут ребенок сел, попросил есть. Вот оно, волшебство. То есть, вот, да, вот эти вот звуковые волны, которые проходят очень глубоко в тело. И поэтому, например, именно живые вот эти инструменты, акустические они так называемые, да, потому что, что касается электронных, там есть вопросы. А вот если, скажем, нет живого инструмента, а просто включить запись, после какого-то вот, гуслера, вот, оно, ну, тоже, наверное, какое-то воздействие. Но вы знаете, оказывает. Действует, да. Ну, меньше. Тоже, да. Ну, да, наверное, чем живая. Да. Ну, там, может быть, и само состояние. Здесь же еще ты прикасаешься к струне. Да. Ну, и потом, когда это очень близко, да, то звуковая волна, она просто напрямую проходит. Да, и вот, например, известно, что звук струны, он проникает сквозь мышцы, то есть он воздействует на мышцы. Mm-hmm. Если у вас там какие-то, опять же, зажимы, или, я не знаю, там что-то какие-то там, не знаю, скопления нужно, еще что-нибудь, да, то звуковая волна, она это все, ну, как бы, воздействует на это, да, дробит там, я не знаю, как оно действует, не знаю, как это описать, но она действует. А вот, например, звук флейты, вот флейты, он, то есть звук струны проходит сквозь мышцы до кости. Представляете? Да. А флейта, страшно сказать, она проходит сквозь кости. И вот когда мы удивляемся, когда змея начинает подниматься, под звук флейты. Это именно так, да? Только под звук флейты. Да? Mm-hmm. Это именно то, что она сквозь просто проходит. Mm-hmm. Вот. И что касается электронных инструментов, так же, вот как и слушать по радио и так далее, там этот эффект, ну, вроде бы как бы он есть, но я сама сейчас пытаюсь это понять, да, потому что сначала говорили, что вообще нет этого эффекта. Есть. Ну, он все-таки есть, поэтому хотелось бы... Я на себе проверила, да, буквально да, да, вот недавно, когда легкое простудное такое заболевание было, я решила попробовать все-таки, гусли настоящих у меня нет, но я включала себе гусли. Всегда очень нашла там медитативную музыку на гуслях, потрясающую, помогает. Выздоровлению, вот честно скажу, проверено, помогает выздоровлению, то есть как бы болезнь отходит. Да. А я представляю, что будет, если действительно самой попробовать на гуслях играть. Да. Для того, чтобы гармонизировать, наверное, внутреннее состояние, вот это вот, привести вот эту энергетику в гармонию внутреннюю. Ну вот раньше на домах деревенских всегда на гвозди висели гусли. И каждый подросток для того, чтобы показать свое взросление, он изготавливал сам себе гусли под свою руку, под свой размер, под свою тональность. То есть умели все сами изготавливать? Конечно, да. Сейчас, знаете, как их изготавливают? Я просто потрясена, когда мы с Любой Басурмановой делали первую книгу, это, по-моему, в 2005 году, не было ни то, что инструментов таких не было. Не было ни, никакой ни школы, ни, ни учеников, никого. Но мы просто вот по какому-то наитию сделали эту книгу. И вот там 20 лет прошло, и сейчас эти, я не говорю, что там это благодаря нашей книге. Но, видимо, этот интерес, который и у нас появился, он не просто так появился. Да? И сейчас мало того, что мастерские такие, ну, профессиональные. Ну, и очень много людей сами пытаются это сделать, причем у них есть чат, они общаются все время, как мне эту струну, как я вот это хочу, вот это то хочу. То есть очень активные люди, и многие не учат вот как по учебникам, а именно делают свою импровизацию. Ощущение. Да, да, да. Под себя, можно под себя. Это инструмент, который будет под себя. Он должен был быть вот таким. И, например, в частности, скажем, я могу сейчас говорить. Давайте. Давайте, может быть, вот с этим уже сразу. Спасибо. Начнем. Ну, это, конечно, большие. У нас они сейчас есть и маленькие, и детские, и так далее. Это большие настоящие. Это гусли не совсем такие, которые привыкли видеть. Такие любители народной музыки, потому что там гусли крыловидные, они такой формы, они такие, ну, как треугольником. А это шлемовидные, трапециевидные гусли. Ну, вот есть такое мнение, что царь Давид играл именно на таких гуслях, на шлемовидных. И есть много старинных картин, на которых он изображен именно с такой формой гусли. И сейчас эти гусли такой формы очень сильно восстанавливаются. Ну, например, висит у меня там, вот здесь 19 струн, но можно и меньше на самом деле, да? Вот, допустим. А вот сколько вообще это имеет значение, сколько струн должно быть? Может быть, 5. И уже можно играть 5. Я даже вот где-то читала, что даже 3 струны. Ну, можно и 3, да, можно и 3, но... Дело в том, что 3 струны на балалайке – это не то совсем. Там есть гриф, где ты можешь менять длину. А здесь нет грифа, это безгрифный струнный инструмент. И здесь ничего не надо сжимать. Почему он идет у нас вот, по моей системе первым? Да? Ну, если уже туда начать, сначала первый идет у нас флейта. Все дети играют на флейте. Но это связано, ну, по моим понятиям, с тем, что человек, когда рождается, он входит в этот мир. Там он не слышит, у него там своя жизнь идет хорошая. Но когда он рождается, первое, что он начинает дышать, и кричать. То есть это то, что связано со звуком, и то, что связано с дыханием. И что такое дыхание, это трудно так вот как бы заметить. Дыхание, да? Это жизнь, да. Ну, я дышу, и я даже не замечаю, как это делать, да, и все. А флейта, она как бы твое собственное дыхание придает ему звук, и твое беззвучное дыхание оказывается звучащим. Да? И потом это тот звук, который исходит изнутри тебя. А дальше ребенок начинает себя ощупывать все, что он встречает пальцами, там, или что, да? То есть идет такое время, когда идет ощупывание того, что за пределами тебя как бы Даже он ощупывает свою кожу и тоже воспринимает это как какие-то границы. Да? И вот этот инструмент, он такой. То есть я могу вот на нем играть и вообще никуда не смотреть, ничего не делать, просто могу его. И медитативно слушаются эти звуки. То есть, да? И даже получается, что не надо обучаться никакой грамоте. Ты можешь абсолютно, просто... абсолютно. Она только будет сбивать эту грамоту. Да? Дальше, например, я могу делать вот такие вещи, скажем. Вот есть дети, которые могут вот это делать час. Да я по себе помню, когда пробовала, тоже оторваться невозможно. Допустим, такое движение. И тоже музыка, да? На самом деле на это можно делать вторичную сейчас, помните, заодно сразу. Ну, сыграй что-нибудь, там, кота или что-нибудь, неважно. Тормозит, на флейте. Вот я сейчас буду делать. Так называется прием колечко, да? То есть у меня идет вверх, и вниз. Вот я это делаю. А флейта может играть песню. Ну, на плете это два движения пальцев надо все. Да? Здесь вообще не понимаешь. Ну, то есть, ну, показать вот это все, допустим. Или там, допустим, я могу еще делать так вот, брать эту и эту. И по дороге какую-нибудь выбираю. То есть по наитию, смотрите, да, вот по ощущениям, да, что хочется. Ну, вот можно еще раз. Ну, можно другой. Сразу погрузиться в музицирование, да, я не знаю, где у меня сорти, да. Ну да, это да, все да. Очень отводит от музыки далеко. Вот, а вот это можно делать, в частности, вот этим инструментом. Еще раз хочу напомнить, что гусли были у каждого, в каждом доме. Они висели на гвоздике при выходе, при входе, да. Почему вообще началось вот в определенный период времени гонение на гусли и уничтожали? Это я сейчас расскажу. Я сейчас период, просто да. Еще хочу туда заодно. Например, скажем, мать укладывает ребенка. Она берет гусли там, ну, 7-9 струн, можно даже и поменьше, да? Нет, уже тебе помощник какой-то. Когда ребенок сидит рядом с мамой, смотрит вот так, он все это видит, и он сразу садится, сразу поет и играет, потому что он все считывает. Угу. Вот, поэтому... То есть это все-таки какой-то, даже я бы сказала, сакральный инструмент. Да, безусловно. Теперь вот вы спросили, да, что было почему гонение. Почему было гонение? Потому что на самом деле вот в книжке нашей про мысли там есть такой раздел, в котором так и написано, что сейчас... Даже отдельная книжка в мысли. Да. Я не готова сейчас вспомнить точно. Очень про книжки поговорим. Да. Не готова вспомнить точно, что как бы Бог создал... Не могу сейчас вот точно сказать. Ну, короче говоря, гуслями, смысл такой, гуслями пользовались и священники, и скоморохи. Mm-hmm. То есть можно было... Священники очень сильно пользовались гуслями. В приходах они просто обязательно были. И под гусли пелись духовные стихи. Очень часто пелись духовные стихи, и это не участвовало в ритуальных службах никак, это категорически было нельзя, но как вот такое домашнее общинное пение, это очень интересно. Почему тогда вазами собирали, сжигали эти другие, вот, в частности, как раз даже вот эти треугольные гусли. При Алексея Михайловича Романова. Да. Дело в том, что это был театр, это было глумление, да, и оно как бы отвлекало от высокого и занималось всякой ерундой, пляски, песни и всякие. А может быть, все-таки наоборот, считалось, что это сакральный инструмент, и поскольку что он не должен быть в каждой семье, вот у меня такое понимание, что вот, во-первых, в сказках были такие гусли-самогуды. То есть гусли, они как бы несли в себе именно тенденцию гармонизации Вселенной. Вот это гудение. И даже, кстати говоря, вот там на исповедях был такой вопрос, что а не гудел ли ты на гуслях? Да, это считалось запретным, да. Да, потому что, ну как все бывает двояко, да, одно может быть и то, и другое. И вот в книжке об этом тоже написано, что да, они призывали к высокому, поднимали мысли, поднимали... Но с другой стороны, вот в руках скоморохов они делают все наоборот. И поэтому... что мысли — это был инструмент скоморохов. Ворожки и дудки, да, все было запрещено. Все это, домры, все это было пожелано. Свободолюбие этим пресекалось. Да, но на самом деле, тем не менее, все-таки почему-то это не касалось вот деревенских исп, в которых тоже написано очень много, что гусли — это такой вот... В каком-то смысле даже оберег немножко от дома, да? Вот. Ну, я думаю, что да. Да, да. По ощущениям. И потом в качестве вот всяких сказаний, например, там, скажем, собирался артель. Они же уходили, допустим, в лес на лесозаготовки на полгода. Угу. Там, допустим, ватага, там 40 человек. Вот они на полгода уходили в лес, они там жили, рубили, заготавливали, все так. И они брали с собой. Обязательно сказители, обязательно брали, который был с гуслями, и который мог петь и рассказывать, и сказывать под гусли. Это особый был стих. Когда, разные. Да, и всякие истории, и песни. Он знал на 60-90 часов текст. Понимаете, это была память. Часов, да. И... была память у людей, да. А когда это все перестало быть нужным, ну, можно же записать, где нужно, ну, посмотреть, да. То есть с созданием письменности память упала в разы, потому что она перестала быть нужной. Вот. И каждое вот такое новое открытие, оно обязательно чего-нибудь, какое-то умение там или какой-то дар, вот, он за ненадобностью пропадал. Вот, почему сейчас вот такой повышенный интерес к гуслям? Ну, во-первых, действительно, когда они, вот эти самогуды, вот сейчас мы сделаем, ничего не самогуды. Да. Вы слышите, он продолжается очень долго, да, и там, допустим, и у меня происходит какое-то взаимодействие вот с вибрацией какие-то, да, со звучанием каким-то, да? Ощущаешь, как они уходят куда-то. Да, да, да, да. И потом вот эти все сочетания, они как бы у человека ассоциируются со звуком звезд. Поэтому музыка, сфера небесная музыка, она вот ассоциируется с такими вещами, которые звучат и так далее. Вот. Или, например, скажем, у нас есть такое упражнение. Вот мы носили, да? И сразу уши закладывает, да? Вот, то есть мы, вот этот гул заканчивается, сразу какая-то такая, как удар по ушам происходит, да? Потому что тишина, вот она так. То есть волна прирезана, да? Да, да, да, да, да, да, да, да. Вот, и, видимо, это восстанавливает вот наши утомленные уши городские, да, которые вот все эти звуки, которые... Это давно уже известно в медицине, что это разрушающее действие, особенно все это электроды. Это пишут везде, это все уже исследовано, все равно слушают и все равно ставят такую громкость. Да, да, да, вот это наушники постоянно. Да, да, да, да, это же большой вред. Это большой вред. Особенно, когда вот туда, в ухо, это для уха просто смерть. Вот эти наушники, они все более бережно относятся. А когда вот туда происходит процесс, я не смогу сейчас рассказать подробно, но это так происходит. Лучше самому играть на инструментах, да. Слушать живую музыку. И когда мы слышим вот этот звук, он называется акустический, да, то восстанавливаются вот физиологически естественные какие-то вещи. И мы это воспринимаем как радость, как удовольствие, как какую-то для себя поддержку, помощь, да, и поэтому нам нравится. Это нравится. Вот, и сейчас медитативная музыка, она же практически вся идет на пентатонике. То есть там нет никаких вот этих острых тяготений, там всяких секунд и так далее, к которым мы приучены, да, они нас поражают, они нам придают такое. Вот, но устал, видимо, человек, организм устал, лучше устали, да, хочется другого лада, который на тебя действует по-другому, который тебя не все время не вздрючивает тебя, что иди на работу, там где-то тут должен делать, где-то должен сделать и так далее. Он говорит, посмотри на небо, понюхай воздух, да? Ему уже хорошо, ему уже не таблетки, ничего не нужно. Да? Потому что он входит вот в какое-то согласие, да, со своим данным природой телом, со всеми чувствами, которые там есть. Он приходит к чувству. Вот еще раньше, смотрите, помимо инструментов, еще раньше все-таки люди очень много пели. Я вот даже еще застала те времена, в детстве очень хорошо помню, когда вот все наши там семейные сборы, они всегда сопровождались застольным пением. У соседей тоже всегда пели. Это я не говорю там о деревне. Я говорю именно о городе Москве даже. Вот, то есть пели все постоянно там. Люди, допустим, вот мы жили в коммунальной квартире, когда на кухне готовили, что-то напевали тоже. Да, вот, да, да, то, да. То есть все там, жизнь сопровождалась песней. Вот сейчас получается так, что именно пение, оно отошло куда-то на второй план. Больше люди слушают. Да. Перестали петь. И вот даже те же самые застольные, они уже достаточно редкие. И уже не помнят столько песен, сколько мы, например, в детстве, наше еще поколение слышало. Там, даже в пионерских лагерях сколько пели дети. То есть постоянно кругом в нашей жизни была песня. Вот что случилось, почему песня сейчас, даже, да? Почему сейчас как-то все-таки стали меньше петь? Ну, тут много, конечно, причин. На самом деле в России, в отличие от Европы, да, которая в свои вот церковные обряды вела инструмент, в частности орган, а сейчас и даже оркестр у них там играет, но у них орган. Вот в России это было категорически отвергнуто. Они считали, что только голос, потому что это душа, должен участвовать только голос. Категорически. И это такая вот особенность, я считаю, очень важная, да, для России, для ее традиций, там, воспитания даже. Вот. А почему это все ушло? Потому что техника стала брать на себя очень много. Особенно вот эти все записи и все. Сейчас, посмотрите, даже оркестр не нужен. Сейчас музыкантов очень много не востребовано, потому что один оркестр может записать все симфонии Бетховена, Брукнера, кого угодно, Малера, да, и все миллионами. Но бывает и слушают это, да? И это же разное все-таки впечатление, вот когда ты приходишь на концерт в большой зал консерватории, слушаешь оркестр. Ну, им же сначала надо прийти первый раз, а они же не приходят, они покупают и слушают, все. А потом уже там, да, можешь слушать его. Вот, например, мои дети, да, которых я учу, которым я сначала даю все только живое, все вот так, прям потрогаю, можешь полезать даже все, что пощупать и так далее. И когда они приходят слушать в консерваторию музыку, ко мне подходят музыканты и говорят: а что вы делаете с этими детьми? Почему они у вас так слушают музыку? Угу. Когда меня первый раз спросили, да, я даже не могла понять, что с детьми такого делают. Даже, ну, как, они слушают, а что такого? Ну, я не имею в виду, что ну да, они не хлопают между частями, но это же не то. Нет, это все не то. Вот они как-то у вас особенно слушают. Да? Угу. Вот, и я поняла, что я это все отслеживала. Когда, например, я первый раз веду уже после уроков по скрипке, когда они уже сами подержали, с мячком поводили, все. Конечно, они там играют только на открытых струнах и только специальные упражнения делают. Они обожают это. Mm-hmm. И когда я их привожу в концертный зал, только маленькие сначала. Mm-hmm. И их сажают только в первый ряд, чтобы они видели непосредственно сразу все. Сажусь сама во второй ряд и все время смотрю на них. Двигались, чтобы вот это все было, да? То есть у них скрипка звучала на плече. Они уже это ощущение поняли. Когда я уже закончу консерваторию, случайно положила скрипку на плечо. Это был чисто случайный случай. Вот. И провела скрипку. У меня был шок. Понимаете, я не представляла себе, что она так звучит на плече. Просто не представляю. Mm-hmm. И потом я это проверяла многократно. Я занималась и с музыкантами, и с консерваторцами. И все, кто не скрипачи, брали скрипку первый раз, все были почти в таком шоке, как и я. Mm-hmm. Понимаете? Ну, давайте дадим детям скрипку подержать хотя бы месяц, чтобы у них было вот это чувство. И потом они слушают так, что вы с ними делаете? Я им дала инструмент подержать. Mm-hmm. И все. И вот, за счет вот этого движения, которое идет, когда идет звук. Принцип такого звука. Все, что движется, звучит. Это физический принцип. Мы можем не слышать там ультразвуки, там рыбы говорят немые. Еще какие не мы. Они еще так разговаривают, что ой-ой. Да, нам так и не снилось, как они переговариваются из одного океана через весь земной шар с другим океаном. Они переговариваются. Представляете? Они издают, тут, например, нефть разлилась, И они уже сообщают, ребята, сюда не плывите, здесь нефть, да, или там, и все исчезают. Или вдруг раз куда-то все летят, потому что им дали сообщение, ребята, еды навалом, давайте сюда. И они идут туда. Вот это звук, понимаете? Uh-huh. Это звук так работает. Uh-huh. Вот. Почему мы так не ощущаем? Ну, у нас есть предел. У нас есть предел вот от такой-то частоты до такой-то. Мы слышим, ну, например, там, скажем, летучий мышь слышит гораздо лучше, выше, более высокие звуки слышит. Там рыбы тоже слышат совершенно по-другому. У нас просто нет вот этих механизмов. Мы это никогда не услышим. Ну, если только через какую-то технику вот там не будет. Вот. А если все движущееся звучит, значит, если я вот так провела рукой, это звук. Понимаете? Или там, не знаю, что-то такое сделано, это звук. Поэтому если у нас есть такие упражнения, вот я делаю такой рукой, озвучите мне, пожалуйста. Да? Или я, например, иду такой походкой, озвучите мне это. Бери инструмент и озвучь мои движения. Это страшно интересно, дети. Очень интересно. Да? И когда они потом сидят на концерте, они по этим движениям пытаются как бы соотнести, да, вот какие-то там впечатления, там, чувства и так далее. Вот, поэтому моя методика называется образно-двигательная музыкальная грамота. То есть сначала мы через образ, что это, снежинка, допустим, вот у нас снежинка движется, вот давайте думаем, что из нее можно сделать. Это вот для детей, а для взрослых это тоже может быть интересным. Еще как? Еще наверное. Значит, вот в новой книге у меня есть 35 гамм. Ну, как бы в образах, гамма в образах. Вот, и это делала с семинаром, где было 150 человек. Все музыканты, им были учиться. И все с образованием высоким. И когда я стала делать, у них просто были вот такие глаза, они говорят, вообще даже не представляли, что так можно представить гамму. Да? И реакции были очень интересные, вплоть до рыдания. Знаете, когда эмоциональные ощущения, да, какие-то новые у человека, да, появляются. Да, да, да, да. И когда учителя делают так с детьми, вот эти гаммы, то же самое, они рассказывают просто с первого раза. Дети там, допустим, сольфеджио не хочу. Да, я помню, в школе тоже очень любила сольфеджио. Да, они после вот этого, они вдруг бегут по коридору и говорят: мы сегодня будем гамму петь. Представляете? То есть это работает. С современными детьми это работает. Так, у нас Арина что-то хотела сказать. Прокомментировать. Да. Так, пожалуйста, Арина. Да, я тоже училась в музыке и закончила музыкальный колледж. Я немножко знакома с современной системой музыкального образования государственной. Вот, и Татьяна Анатольевна сейчас сказала про гамму, про то, как даже взрослые воспринимают это, и внутри что-то очень глубоко происходит, что-то очень важное. И я тоже делала такую гамму, и мне это отозвалось, я вспомнила, как это было. И я хочу сказать, что один из секретов успеха Татьяны Анатольевны в таком очень тонком, что ли, и нежном отношении к каждому звуку. То есть звук — это не просто там, чтобы заработать деньги, там, еще или добиться каких-то высот, а звук — это то, что нас окружает, во-первых, постоянно, да, вот я даже сейчас так делаю, у меня звучат браслеты, вот. И тем более что-то более музыкальное, гамма, вот, это тоже можно воспринимать очень-очень медленно, глубоко и остановиться. Не просто вот чем быстрее, тем лучше ты сыграл эту гамму, а послушай, а один звук послушай, а второй, как они между собой взаимодействуют, а третий. И вот эти вот отношения между звуками, между мной и звуком, это настолько трепетно, что вообще, в принципе, меняется отношение к музыке, к звучанию. Вот. И почему дети так слушают в консерватории, да еще где-то? Потому что у них настраивается вот этот внутренний камертон на, в принципе, слышание всего вокруг, слышание музыки. Вот. И для них это чудо, это что-то, с чем я лично взаимодействую. Mm-hmm. Это то, что отзывается у меня внутри, я это как-то переживаю, потом могу вырасти в доме. Вот. Поэтому просто хотелось. Благодарю тебя, Арина. Может быть, наверное, действительно неспроста. Раньше, например, насколько я слышала, в Древней Греции музыка была один из основных предметов. Обязательно. Она была на уровне математики, скажем так. Знания и умение играть на инструменте. Было, гимнастика, математика, музыка. И тогда возникает вопрос, а почему тогда в нашем недавнем периоде, я помню, перестроечном, например, периоде, было время, когда вообще из школы убрали уроки музыки. То есть это получается вредительство какое-то для развития человека. Да, то, что ее убрали, однозначно. То есть все-таки нужно к музыке относиться более серьезно всем нашим слушателям. Еще раз хотим обратить ваше внимание. Да. Известны же вещи в Венгрии, например, когда вели музыку по 2 часа во всех школах и дали ей высокий статус, у них повысилась успеваемость по всем предметам. Это все тоже уже изучено, описано, рассказано, но тем не менее. Только это поверхностным взглядом это не видно. Чуть-чуть глубже заглянуть, и сразу все дары музыки можно... То Просто иногда считается, что раз у меня нет таланта, и раз у меня там типа нет слуха, то зачем, значит, ребенка учить музыке, зачем мне учиться музыке? Что музыка это только как бы для того, кто хочет пойти по музыке заниматься, так, стать музыкантом и так далее. А все остальные могут, значит, обойтись без этого. Ну, вот это глубоко ошибочный взгляд, конечно, потому что это рассматривается только как профессия. Но это нельзя отнимать всех людей. Это как ходить, это как держать ложку в руке, это нужно каждому. То есть он должен быть просто настолько обязательным, что даже никакого сомнения быть не может. Понимаете? Что это надо. Те, кто за образование отвечает, вы нас слышите? Ну, там, конечно, должна быть немножко по-другому устроена программа. Да. Не немножко, а прилично по-другому. Да. Честно говоря. Ну, вот ваша методика, которую вы применяете в Вальдорфской школе много лет, да? Сейчас применяете в других школах, да. Она вообще может быть вот такой вот всеобщей для школьного обучения? Абсолютно спокойно. Она может быть и в рамках консерватории, специальных музыкальных школ, и обычных музыкальных школ. И обычных это, школ. Да, и обычных школ. Именно, в первую очередь. Да, вот я как раз про обычные школы говорю. Это для всех, это для народа. Это база, которую должен иметь каждый. Почему считаете, что вот все должны знать математику? Да. С какой стати? Понимаете? Ну не математик я. С какой стати? Чтобы деньги считать. Вот именно. Так музыку вот до того уровня, чтобы считать деньги, да? Музыку тоже обязан знать каждый человек. Обязательно. Каждый человек родитель. Если ты не поешь ребенку колыбельные, ты губишь ребенка. И себя, и свою семью губишь, да? Потому что без колыбельных семья не будет. Нормальный, да? Если ты не можешь петь и участвовать в каких-то праздниках, значит, какая там, как у нас сейчас это, идентификация, там, как это называется? Интеллект какой-то? IQ? Не. Именно вот принадлежность там к государству, патриотизм, вот это все. Это невозможно. Если ты не поешь, это невозможно. Понимаете? А вот до такой степени связь. До такой степени. И в других странах это нормально воспринимается. Когда я начала вот ансамбль свой, да, интересный был момент. Я думаю, сейчас русскую песню им дать, скажу, ой, очень не хотим. Вот почему-то даже уже такое отношение. Да, русскую песню, ну это отстой. Да, вот так вот. Я не стала брать русскую песню. Я сказала, мы поедем в Молдавию. Мы вот сейчас выучим на молдавском языке молдавские песни и поедем в Молдавию. На Рождество. Они там до сих пор они справляют Рождество. У нас оказалась в школе чудесная молдаванка настоящая, обожала просто молдавские песни. Ну, и взяли, устроили вот эту подготовку. Они выучили там, не знаю, 5 песен на молдавском языке, молдавские костюмы, молдавскую кухню она нам показала, танцы выучили молдавские, какие-то там сказки, все выучили. Поехали в Молдавию. И за нами стало ездить телевидение. И показали вечером, у нас необычное Рождество, к нам приехали московские дети и поют колядки наши, все эти прям. На молдавском языке? Передача была, да. Ну, это можно долго рассказывать, но самое, то, что я сейчас хочу прочитать. Когда мы сели в поезд обратно, дети мне говорят, а почему мы русские песни не поем? Таким упреком мне это. Я говорю, ну давайте будем. Вот, после этого они запели русские песни с такими. Они, значит, вот почему они поют и нормально, не стесняются, вся страна у них поет и все. А мы не поем. Почему? И упрек мне такой дает. Я была в восторге. Хорошо сработало, да? После этого запели русские песни. Вот, да. Но, к сожалению, у нас такая ситуация сейчас. Она ужасна. Просто ужасна. То есть даже те уроки музыки, которые сейчас есть в школе обычные, там нет музыки. Это литература, это послушать Баха или Моцарта. Это в лучшем случае, я бы сказала. Я знаю по, скажем, вот, урокам внука, там иногда какие-нибудь еще песни Газманова разучивают. Ну, это совершенно не то. Если люди думают, что надо дать больше музыки, чтобы разучивать Газманова и там больше, это абсолютно не то. Абсолютно. это идет действительно мощнейшее развитие вообще человека. Может быть, все-таки, чтобы исправить ситуацию, все-таки надо музыкальность семьи поднимать? Обязательно. А мы поднимаем, у нас семейный ансамбль в школе приветствуется. Папа с мамой могут аккомпанировать детям, ребенок на скрипке играет, а папа, мама участвуют. Собственно, то первое, чем mm-hmm. Татьяна Анатольевна призывает, это чтобы просто в семье, чтобы начали, и дальше на праздниках всех, все семья должна петь. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, да, тут уместно показать эту книжку, да, где mm-hmm. песенник. Песенник, вот, песенник. Вот у Татьяны Анатольевны очень много книг по разным направлениям. Вот, видите, как называется это песня, да? На все случаи жизни. То есть на все случаи жизни. Но какого случая не было, можно... Mm-hmm. Здесь 630 песен. А, то есть и ноты, и тексты. И более того, здесь смотрите, в начале, где вот идет оглавление, вот это оглавление звучит так: утренние песни, вечерние, колыбельные, походные песни, день рождения, песни о дружбе, песни о природе, осенние, зимние, рождественские, масленичные. Весенние заклички, посевные, животный мир, насекомые, птицы, звери. На каждый случай. Пастушьи песни – это очень важный момент. Песни о разных профессиях. Почему важно пастушьи? Пастушьи, потому что во время пастушьих песен происходит очень такой важный воспитательный момент. Я говорю о том, что пастух и пастырь – это одно и то же. Да? То есть пастух – это человек, который... Но благодаря вот этой своей работе он имеет возможность наблюдать и лечить. Они же лекари, они наблюдают за животными, что они едят, когда им плохо. Он знаток трав всяких, он должен заботиться о них. А это... И песнями он также это должен... может лечить, да, стадо, или как? Ой, это вообще, вы знаете, что, значит, один приехал наш, по-моему, вот с такой блокфлейтчик в Германию куда-то там, и жил там какое-то время, ну, естественно, он играл все время утром. А через какое-то время к нему пришел сосед, который был владельцем... Ну, фермы, коровы. И сказал, можно я вас найму на работу? Потому что у моих коров очень сильно увеличился мотор. Вот. И забыл. Но это тоже не сказка. Это уже описано в книгах, да, что они действительно реагируют на это. Вот. И потом там целая тоже история послушает. Да. Вибрации. Да. Да. И, например, скажем, когда вот раньше пастушки там ходили, у нас игры такие есть пастушьи. Вот, например, у меня гуси, я пошел гусей пасти, да? А ты пошел там, не знаю, барашка, да? Угу. И мы с тобой далеко находимся друг от друга. Ты на одной полянке, я на другой. Вот целый день надо там выпасать, и все. Ну, скучно. У меня сферии. Себе вырезал будку одну, другую, третью. И я начинаю разговаривать с тем пастушком, который далеко, я его не вижу, но я ему какие-то там музыкальные знаки подаю, а он мне отвечает. Или, например, корова там моя, теленочек, он ушел, ну, заблудился. Не знает, куда идти. А я ему играю. И он знает мою дудочку. Он возвращает свою дудочку. Он возвращается на свою дудочку. То есть там получается очень такая важная работа вот именно о заботе, о том, как надо заботиться, что входит в эти понятия о заботе. Просто... Вот, пастырь и пастух – это... Да. Просто помимо того, что и состояние гармонизуется, и общность появляется и в семье, и там со страной еще, петь песни несут и воспитательный момент. То есть, когда, ну, например, про пастухов, да, песни, ребенок поет, и он эти все образы он переживает, он уже все представляет, о чем он поет. И он из этого тоже учится, то есть им, ну, морально перекачивает, помогает другому, еще что-то. То есть сразу очень много зайцев. Да. Слушай, стадо мое, для тебя рожу поет. И дальше все эти интересные вещи. Ну вот. То есть вы понимаете, вот как, духовный, как такой объем чего мы лишаемся из-за того, что хотя бы в школе это... Да, одно дело петь песню, допустим, на праздник, или вот у нас там вечеринка, у нас там капустник, у нас то все. Вот я выучил, пошел, спел, грамоту получил, диплом получил, все-все-все, да. А другое дело, ага, что у меня там за... сегодня начинается осень, да, у меня сильный песни, я начинаю петь, листики падают. Я пою песни, которые я смысл которых я вижу. И понимаете? Плюс те, которые как бы созвучны по вибрациям абсолютно. Этого да. времени. Да. То есть объединяешься даже с природой. Да, да. Ну, вот есть такая игра, например, эти птичьи переклички, когда мы садимся на плитах, всякие птичьи там, ну, звуки делают. И я тоже взрослый человек бывал, и я уже сижу там, ну, тоже птички там сюда. А дети в детском саду, ну, делают там. Кто-то говорит, ну, смотрите, клюйте. Представляете? Или, например, пасмурная погода, а мы там прошло солнышко, там выглянем, там драли. Ну, они все делают. Ну, вот солнце выглянуло. И у них полное ощущение, что они сделают. Да? И это они уже и так ощущают себя творцами. Да, что вот эти все заклинания для поля, для урожая, это делали дети, взрослые этого не делали. Взрослые ходили и пахали, да? А вот эти все такие ритуальные всякие вещи, это делают дети. Если солнце, дождик перепусти, там нужно, или там дождик перестань, это все закликали дети. И они при этом чувствовали, что они нужны. Они нужны природе, они нужны родителям в помощи и так далее. Вот. И плюс к этому еще это помогает очень радоваться каждому сезону, каждому времени. То есть не так, что ой, там моя нелюбимая осень, там хворость, там есть песня, которую ты поешь, и она такая красивая, такая приятная, что ты радуешься тому, что осень. Что осень, что идет дождь, что листья падают. Что зимой снег идет. Да. То есть вот сменяемость сезонов, и когда это связано с песнями, это ну, очень обогащает жизнь радостью. Да. А вот исторические песни, например, когда я спрашиваю учителя, когда вы проходите там Петровский время? В общеобразовательной школе. В общем, учитель музыки приходит к учителю истории и спрашивает, вы сейчас какое время проходите? Он говорит, сейчас вот Наполеон проходит. Ага, я сразу, вот у меня песни про Наполеона. И мы начинаем это петь. И дети счастливы. Связь. Вот это и сразу объем такой появляется. Да? Такая интересная методика. А когда, значит... Погружение. Да, когда, тоже мне рассказывал учиться, я не знаю, но мне очень нравится Петровское время, и мы там пели песню какую же там. Так на утреннем деньги, молодой матрос, корабли снастил. Ну, а то как матросы корабли делают. На Васильевском славном острове. И они после какой-то там эпохи поехали туда, в Петербург, и находятся на Васильевском острове. Забыли уже про эту песню 100 раз. И курсовой там говорит, мы с вами находимся на Васильевском острове. И они так, о, на Васильевском славном. И как запели, надали голос. И курсовой там просто был онемел, да? То есть в нужном месте они вспоминают вот это, о, мы же это пели, да? И они его сами себе создали. И создают себе дополнительное настроение. Да, да, да. О том, что вот они были. Знают, ну, то есть истории, даже историческое знают. Познание. То есть не то, что там просто со временем года еще что-то, так, и морали. Просто... Так, наверное, не просто так раньше говорили. Нам песни строить и жить помогает. Конечно. А сейчас дети же не знают даже этих песен. Кстати, они некоторые песни наши с восторгом поют. Они чувствуют какие-то... Ну, чувствуют энергетику, да, наверное. Здесь тоже есть несколько песен таких, вот с наших времен, ну, которые проверили, что детям современным они очень нравятся. Есть такие песни, да. А какие еще интересные темы у вас тут? Ну, вот, например, смотрите, песня о разных профессиях. Это тоже интересно. А вот, кстати говоря, да, вот по профессиям. Вот песня для работы. Да. То есть раньше люди, когда работали, там что-то напевали, да, вот. Обязательно. Теперь мы все сидим, обездвиженные, да. И с наушниками. И получается, что здесь, в общем-то, разное воздействие. Там песня помогала, а здесь песня какую относительно. Ну, это тоже есть, сейчас тоже много размышлений, нужно ли слушать во время работы, это отдельный там вопрос. Но я хочу сказать, что вот раньше в песне там 25 куплетов, например, да, и сейчас вот начинаешь петь, ох, какая длинная, не хочется все. А она же пела в других условиях. Девушки собирались в одной избе, каждая одна с прялкой, другая с этим, да. 25 мало куплетов, потому что они себе придут, да, и кто вышивает, кто еще что-то делает, какое-то рукоделие. И они поют эти песни, и у них общие переживания, общее все. И если там, допустим, какую-то свою подружку замуж дают, они песни начинают петь. Предсвадебные песни. А здесь у вас тоже есть такие свадебные песни? Да, есть, пожалуйста, я обожаю свадебные песни. Есть мальчики для мальчиков, есть для девочек. Вот это расплетание косы, там как что происходит. Это вот именно с учетом вот тех фольклорных традиций, которые до нас. Ну, пошли, конечно, да. это очень мало. Фольклорные традиции, там, конечно, это целая считается лирика русской свадьбы, это вообще шедевр, да? Mm-hmm. Это просто специально. Ну, это здесь, конечно, для детей, для семьи, да, для домашних. Да. Вот по этим даже песням можно сделать маленькую композицию, как вот девушку приехали сваты, как ее сосватали, как потом там венчание идет, как что-то такое. Вполне можно сделать. И шуточные всякие про комариков для мальчиков. Там же бывает девичник, там отдельные песни. Бывает мальчишник, отдельные песни. Мальчики тоже прощаются со своей юностью. Как бы. Вот свадебные песни, духовные песни есть, которые можно тоже вполне там, доступны детям. Вот. Конечно, они не все, это тоже огромный пласт. Ну, да, вот. Да. Но для того, чтобы хоть как то, что можно сделать в общей школе, вот даже, допустим, вот они у меня спели 5, там, я не знаю, ну, 10 песен духовных, но они знают, что такие песни есть. Если им нравится, они пойдут и будут искать дальше такие песни. Понимаете? Не надо все вот прям такие или только такие, да? А надо вот весь спектр показать. Но были и на исторические песни, песни о Москве, ямщицкие песни. Mm-hmm. Это вообще наши баллады. В Европе это считается баллада, такая очень важная вещь. А у нас это ямщицкие песни. Mm-hmm. Это еще те баллады. Mm-hmm. Очень интересно. Я пела с детьми тоже, это очень им нравится, особенно в седьмом классе. Mm-hmm. Песни народов мира. Ну, это просто, вот, скажем, там, на украинском, на русском, какие-то такие, на итальянском, французском и так далее. Песни древности и средневековья. Если вам нужны несколько песен. Ну, получается так, что, в принципе, семья может даже из этого сборника сделать себе какой-то такой семейный, да, конечно, сборник, разучить. А и если уже это будет какой-то семейной традицией даже. Да. Да? Да, вот, ну, многие мои знакомые, они покупали книгу. Да, да. У меня уже этого. Такие образы нарисовались. Они вот собираются на какие-то семейные там, или какие-то еще вечериночки, берут эту книжечку и все, там распечатывают. Мы поем вот это, поем вот это. Все. Видите, какие они маленькие? Угу. Они все в удобных тональностях. Они короткие, не длинные, они простые. И на тебя тоже очень хороший вкус, они очень красивые. Угу. То есть да, можно не сомневаться в том, что всем понравится. Вот жнивные, например, песни. Я их искала в очень разных местах, потому что нет такого сборника, как вот по жнивным песням. Это тоже очень интересный момент. Да? Вот урожай, когда идет. Вот ну, сейчас, если это подойдет для сбора урожая с наших огородов, тогда да. Вы знаете, поразительно, но дети городские, которые, знаете, этого не знают, они с таким восторгом это все делают, когда жнем там, жнем, когда мы с движением еще все делаем. Просто обожаю. Я даже не могу объяснить, почему. Но вот им нравится, да, это дело. Ну, вот потом, да, каноны есть, там можно на 9 голосов петь, если у вас позволяет. Семья большая. Да, да, не позволяет, можно и на 2. А можно и вообще не каноны петь, а просто вот прощальные даже песни, ну, утренние. А вот утренние песни, это вот то есть проснулся и сразу... Давай споем каноны. Спать на заре. Спать на заре я не могу, гром как я не могу, громою я крыльями колеву, с доброю я люди кукареку, кукареку, кукареку, кукареку, спать на заре я не могу. Это можно тоже сразу голоса. Если у вас сразу здесь, правда, хочется встать. Да, здесь, да. И вот когда дети приходят утром на урок, да, вместо того, чтобы говорить, там проснись, там давайте там потянемся, еще что-нибудь, начинайте петь эту песню. Они один, второй, третий, четвертый, два, три раза споете, все, они уже глазки открыли, все. Пробуждают. Все. Включает очень. Вот еще белый дом, белый дом, он прилетит нам на окно, на окно. Он воркует, что вставать пора домой. Он воркует, что вставать пора домой. Это тоже канон, можно петь. Просто. Очень просто. Да. Ну, пару я клеток и все. Понятно. Дети в школу собирайте по старинной. Да. Вот, ну вот крушит новый день настает. Петух наш поет. Ну, в таком, в принципе, братец Яков тоже, который все время будет. Вставай, лентяй, пробудись ото сна. Ну, такие коротенькие, маленькие. Даже на завершение тоже есть песня. Да. На завершение замечательная песня. Ну, мы можем петь, я когда буду завершать. Да. А, давай, да, где она так у нас? Да, вечерняя. Что у нас тут? А, сходит. Да, ага. У нас... Вот это пока вопросы да, на прощание. Нет, слушателей нету, да. Друзья, задавайте вопросы. Или вы в таком шоке, что не до вопросов? Давайте тогда поговорим, Татьяна Анатольевна, вот о последней вашей книжке, которая образно-двигательная музыкальная грамота, как мне кажется, называется, да? Образно-двигательная музыкальная грамота, вот то, что мы вот уже говорили, образ движения, звук, вот в чем ее особенности этой книги и в чем особенность вот этой методики. Так, ну чтобы тут быстренько показать, коротко, даже сейчас я немножко... Вы ее применяете также с детьми или эта книжка рассчитана на любую аудиторию? Сначала практика, потом появилась книжка. Да, то есть эта книга родилась из практики. Да. Да. Нет, здесь нет почти ни одного упражнения, которое детьми не опробовано. Вот. И очень много просто внутри урок родилось. И даже были такие упражнения, которые, ну, самый мой любимый рассказ, когда я ждала автобуса, но это было еще в 90-х годах, ждала автобуса и 40 минут. И от нечего делать, я стала, значит, ходить, что-то такое там напевать, что-то такое делать. Что-то придумалось. Я стою, думаю, чушь какая-то, знаешь, такое в голову придет, да? Ну, как-то увлеклась. И когда я приехала, вся полна этим, я стала это делать. И мое удивление было бесконечное, когда дети это восприняли, ну, просто как вообще само собой. Мне кажется, как ерунда вообще, как это можно нести там детям, да? И они это восприняли, да, все, конечно, так-то. Вы скажете немножко о, ну, вот изначально, как вы пришли к такому именно подходу, который родился. То есть, ну, вот когда вы в музыкальной школе работали, и потом ходили на разные уроки, и смотрели, как кто преподает. Вот какая у вас была задача, собственно, потому что в основу этой книжки легла бы это... Задача, которую Татьяна Анатольевна начала искать 25 лет назад, если не больше. Вот. И в результате вот этих поисков бесконечных, которые еще продолжаются, что-то скажете? Ну, наверное, это все... На самом деле, я была глубоко недовольна музыкальной школой, я ее ненавидела. Честно. И, честно, да. Я ее ненавидела, и только мамино упорство с мамой бесполезно было спорить, поэтому я просто приходила в школу и сидела там с такими глазами. Как многие сейчас. Не так вот ученики сидят. Вообще где? Вот. Я особенно даже не мучилась. Я просто уходила куда-то и все. Вот. И даже в училище были какие-то вещи, которые, когда поступил все-таки в училище, тоже в таком же виде примерно. Мама так меня туда завела, но я и пошла. Вот. И там тоже были какие-то вещи, которые я никак не могла понять, почему. Да? И вот эти детские вопросы, они, видимо, где-то сильно застряли, и я их до сих пор решаю. Почему, вот, почему я не так, почему там... ну, даже когда вот в училище тоже один вопрос меня все время мучил. Начали проходить полифонию уже после гармонии. И она мне не одно никак. Как это все сложно вообще, эти фуги вообще. Я понимаю, как это могло быть, такая сложность до более легкой гармонии. Да, ну вот как-то застряло и все. Вот, и только уже будучи почти, можно сказать, недавно, я подумала, ну ведь полифония это была значительно раньше гармонии. Она была очень долго. Да? И когда я стала с этой стороны все росла, у меня тут же все улеглось. Понимаете? Всего-то надо было вот соблюдать вот это вот, как что росло, откуда, куда. Да? А когда ты перескакиваешь, то уже ребенка ты вкладываешь что-то готовое, а связи нету. И он это как-то начинает воспринимать. Как? Ну, что-то чуждое. Да. Я этого не понимаю, но я это должен запомнить. Ну, хорошо, ну, запомню. То есть вот ваша эта система теперь позволяет... Они сами прочувствовать. Да, они сами делают выводы. Понимаете? Вот мы, то есть мы занимаемся этим на уровне просто жизни. Вот просто жизни. И постепенно вдруг оказывается, что это укладывается в систему какую-то. Я дирижер хоровик. Например, нотная грамотность, да, вот изучение. Да. Если, если побольше заниматься нотной грамотой, то есть без нот заниматься, да, опять же, вот сейчас я все точно высчитала. Ноты появились. В этой книжке это написано. Угу. Тысячи лет назад, примерно, да? И тогда их народ не знал. Угу. Еще но все играли на инструментах. Все пели, играли, да? Все пели, все не сочиняли, знаю, но... все, да, все это было очень в большом количестве. И народ нотами не пользовался. Угу. И примерно 500 лет назад, когда появились тут романтики, уже они стали свою личную музыку, их надо записать, потому что я хочу, чтобы она звучала, как я хочу. Да? Угу. И что если я кто-то еще другой, я исполняю. Да. А раньше, говорит, до Баха вообще даже фамилии не писали. Кто это написал? Это считалось просто нормой. Угу. Да? Ну, записали, потому что это удобно. Если даже записали, да? Ну, там, другими значками записывали, угу, конечно. Вот. Но, крюковая была. Да, невменная крюковая запись, там, знаменная. Все это было, и в Европе тоже была другая запись. Вот. Но она скорее просто напоминала, что вот туда пойду сейчас, сюда пойду, mm-hmm, и так далее. А такой точной записи не было. И это вот Григорий Алексеевский придумал, и вот оно стало как-то развиваться. И оно дало свой вклад. Да? У нас родилась вот эта классическая музыка, у нас романтическая музыка, там все-все-все. Все можно записать. Но при этом мы катастрофически потеряли память. Мы потеряли способность импровизировать. И мы, в общем, теряем способность петь, но еще вдобавок, потому что очень много носителей вот этих нужно. Ну, сейчас технически. И понимаете, вот, например, это тоже уже известно, почему перестали петь. Потому что звучит музыка через радио. А я, конечно, могу через радио, да, но слух у меня при этом не работает никак. Mm-hmm. Если я смотрю, как мама мне поет, да, mm-hmm, живой человек, я считываю мышцами, как mm-hmm, попугай. Птицы, они считывают мышечные вот эти все движения mm-hmm, и могут сделать, и поют чисто. Почему все пели чисто? Потому что они с голоса это все делают. Mm-hmm. А мы с пианино, вы попробуйте с пианино петь чистый тон. Сложно. Mm-hmm. И мы ребенка корежим, чтобы он чисто пел вот так. Ну, конечно, есть дети, которые поют, но это не все же, да? Мы все равно должны понимать, что, какой мы вред можем нанести, когда мы добиваемся, чтобы ребенок точно повторил фортепиано. Когда там у него должны мышцы работать вот эти, а он не может вот эти звуки считать. А как бы там нет, надо пить. Просто петь? Просто петь. Обязательно на первых порах петь, когда ребенок будет. У нас все школа поет чисто. Потому что мы... Я отказалась от фортепиано вообще. Я тоже даже не думаю. Я фортепиано начинаю подыгрывать в третьем классе. До третьего класса я ничего не делала. Кстати, я обратила внимание на внуков. Маленькие внуки, они поют чисто очень. Угу. Я еще удивлялась, думаю, надо же, как интересно, думала, вот вроде бы они музыкой не занимались, а так чисто поют. Угу. Если мама как-то там предлагает, угу, им что-то понравилось, даже иногда военная какая-то песенка, вот «Солдаты угу, идут», я помню, пели внуки в 4 года где-то, угу, и они так чисто пели, угу, то есть это, значит, получается что-то врожденное. Нет, ну, конечно, подвижные мышцы, вот эти голосовые связки, они, конечно, тоже бывают в разной степени готовности, так скажем, потом, извините, мама поет. Так что вы... Понятно, да. Вы просто не представляете, насколько есть немые семьи. Ну, при утробного состояния уже слушали музыку. Наверное, это тоже имеет значение, да? Да, конечно. Поэтому, чтобы петь, надо петь. Тем более в нашей стране, где у нас певческие традиции. А вот если, скажем, ну, с детьми все понятно. А вот если мы там уже взрослые хотим чисто петь, угу, не фальшиво, скажем, вот хочется иногда петь, а получается фальшиво. Вот как сделать так, чтобы вот чисто петь? Это все зависит от того, что вы хотите спеть. Если вы хотите спеть какую-то современную песню, допустим, которой... Ну, скажем, народную какую-то песню. Ну, народную песню, ну, во-первых, просто действительно народную песню, ее, в принципе, не так трудно спеть, потому что там всегда небольшой диапазон, mm-hmm, всегда это все удобно, только его, ну, поставили на нужную для вас высоту, чтобы у вас голос там не скакал. Вот. И все. И петь без сопровождения. Вообще, если петь без сопровождения, mm-hmm, все будет. Mm-hmm. Потому что слух начинает очень сильно развиваться. Понимаете, вот я, например, не даю детям тон. Но каждый раз я говорю, мы сейчас поем вот эту песню, дайте тон. Они сами. И детей 15 человек, Эллинджин, ну, кто там еще, да? И сначала вот эта вот такая макбуковая, да, такая звуковая, я жду. Угу. Да? И она начинает устанавливаться сама. Они начинают петь один тон. Вот еще я говорю, ну как вы считаете, мы попали или нет? Кто-нибудь один говорит, по-моему, высоковато. Тогда я иду и даю тон. Да, высоковато. Mm-hmm. Да? И вот так каждый урок. Mm-hmm. То есть, и на самом деле мышцы, вот почему певцы, когда хотят какую-нибудь певицу убрать со сцены, да, нет, но покупают оркестр, ну, в смысле, подговаривают его, да, и они дают ля, mm-hmm, за большину. Mm-hmm. Понимаете? И они чуть-чуть это делают, и это не сразу бросается в глаза. Он начинает петь, все хорошо. Но на какой-то ноте она не может ее взять, потому что это не ее мышечная, mm-hmm, позиция. И она дает петуха. Все, mm-hmm, она скандалена, ее свистывают, и из театра изгоняют. Вот они, музыкальные. Это очень так распространенная была история. Но вот она связана с тем, что мышцы запоминают положение. Понимаете, вот если это абсолютный слух, он должен абсолютно запомнить вот эту высоту и запомнить, что она называется ля. А вот это вот еще есть такое понятие, как петь на связках. Вот как, mm, вообще правильно нужно, ну, чисто вот петь не на связках? Ну, это зависит от манеры. Вот это внутреннее ощущение есть какое-то, которое можно поймать, что я вот сейчас пою на связках, а вот сейчас я пою, значит, уже, ну, своим, конечно, естественным голосом. Нет, смотрите, вот я, например, когда, ну, занимаюсь вокалом, я всегда очень осторожно к этому отношусь. Я считаю, что заниматься вокалом можно только в самом таком простом бытовом смысле, да, потому что все равно, если что-то такое там у ребенка связки, ну, спитать и так далее, после полового созревания у него вообще новые связки. И те связки уже, да, и голос новый. Все, и все новое, опять надо все ставить. И никогда не известно, какая у него будет склонность, к какому пению. Mm-hmm. Есть оперное пение, есть камерное, они очень сильно отличаются, mm-hmm, от друга, да? Просто другая должна быть постановка. Есть опереточная, есть мюзикловая, другая совершенно манера. Есть джазовая, есть эстрадная, и есть фольклорная, mm-hmm, которая тоже имеет несколько там подразделений. Mm-hmm. И вот таким образом, я почему боюсь, я пытаюсь узнать этого фольклориста, но просто пока, ну, как-то не было такой необходимости, что если вот ребенку учить только фольклорную, я говорю, ну а вдруг он потом захочет по-другому петь, а, mm-hmm, он вот только поет на связках, да, вот это там, вот это вот, mm-hmm, на связках. Там же очень маленький диапазон, они не могут петь там и высоко, и, mm-hmm, и низко. Вот какой-то есть небольшой диапазон, в котором они вот так вот поют. А вдруг он потом захочет другое, да? Mm-hmm. Это может быть сложностью. То есть вот те дети, которые в народных ансамблях фольклорных занимаются, им будет очень сложно потом, если вдруг захочется. Ну, я не думаю, что всем. Да, очень, это настолько разное у всех индивидуальное, да, что непонятно. Но можно испортить. Так, вот у нас тут появился наконец-то вопрос от Анатолия Руса. Вот он, смотрите, что пишет. «Люблю песню «Калинушка», слушаю каждый день. Смысл песни грустный. Не причиняю ли я себе вред, если я каждый день слушаю грустную песню?» Нет. Вы знаете, что вот, ну, это как, например... Разные мнения. Есть, вот говорят, что ты, если все время в грусти, ты можешь вот как бы понижать свои вибрации, там, в депрессию вогнаться, а вот вы считаете, что не причиняете. Нет. Во-первых, грустное – это неплохо. Грустное – это просто внутреннее состояние. А мажор и минор, будем так называть, да, вот если мажор, это не грустно, это то, что переживается вот, ну, на свету, на людях, да, вот я вышла, вот все со мной, вот, вот у меня мажор, потому что я на свету, да, но я устала от этого, я хочу в себе в комнатке уйти, и я ухожу, закрываю дверки, и там я нахожусь один, и это минор. И я, если мне это надо, значит, мне нравится. Да? Если вдруг вы почувствуете, что надоел мне этот минор, хочу мажорное, это вам организм подскажет. Понимаете? Вот вы, как бы, вы же не насильно заставляете себя слушать эту песню. Значит, она вам зачем-то нужна. Понимаете? Значит, вам хочется, может быть, действительно отдохнуть. Потому что минорная песня, грустная песня, она не всегда плохая. Это просто состояние раздумья. Состояние, может быть, даже какой-то медитации, может быть, да, погружение в какие-то свои там всякие дела. Вот. Так что я думаю, что нет, ни в коем случае. Вреда никак не может быть. Если только вы себя заставляете это делать, тогда это другое дело. Но если есть потребность... Но, в принципе, песни же можно свое эмоциональное состояние менять. Разные песни, разные... вибрации, разные эмоции вызывают, и ты можешь фактически внутренним своим состоянием тела как-то управлять. Ну, конечно, вот смотрите, на самом деле, вот, допустим, он может пропеть, он как-то... Анатолий Рус. Анатолий. Вот Анатолий, вот он может, вот ему что-то как-то вот не по себе, что-то такое, вот, ну, сейчас хочется мне эту песню спеть, что-то на меня звучит. Ну, вот пропили вы ее и сказали, да, все, я снял это. Да? И у меня пошло другое настроение. Вы же не можете сказать, что вы слушаете один раз, послушали, потом второй раз, потом третий раз. Да? Ну, это когда... Вот. Может быть, даже, может быть, слушает или поет? Слушаю каждый день. Ага. Нет, про то, что поет, не написано. Пишет, мне кажется, вот, может быть, попробовать еще и попеть. Самому. Спеть, да. Применяйте нашу методику. Так, ну что ж. Я так думаю, что в завершении нашей передачи еще, может быть, немножко поиграть на гуслях или на чем бы вам хотелось еще сыграть. Что? Я уже репертуар, можно сказать. Чтобы наших радиослушателей сподвинуть. Я уже это спела. Да. А вот это сейчас. Видите, как я плохо знаю? Видите, я их сама нащупываю, я не некогда учиться на них, да? Ну, допустим, там. Я не умею. Чтобы играть так совершенно, научиться совершенно. Играть, это можно. Это просто вообще не надо учиться. Это ваша внутренняя музыка прозвучала. Нет, это песенка, которую я знаю, на самом деле. Я часто ее пою с детьми, я ее люблю. Вот, и вот. Так. Сейчас посмотрим, если у нас вопросов нет, тогда мы уже... Будем... А мы, может быть, хотели сыграть на две флейты, да? Вы хотели что-то в завершение нашей передачи, поскольку она у нас такая сегодня музыкальная больше получилась. Что вы? В качестве пожелания. У нас там песня. У нас Татьяна Анатольевна. Татьяна Анатольевна, у нас принято в завершение передачи обычно что-то желать слушателям. Вот что бы вы хотели им пожелать, и там, естественно, музыкальное исполнение. Я хотела бы пожелать, чтобы ваша жизнь была как песня. Коротко тогда. Хорошо. Ну, это на самом деле ёмкое такое, да, вот много таких высказываний там. Это песня. Да, это песня, вот, чтобы действительно... И причем разная песня. Да, конечно. Разнообразная. Конечно, это, да. Всеми чтобы жанрами она представилась. Чтобы она пелась, чтобы она вот, звучала. И чтобы она звучала внутри. Да, я так и внутри, да? И во мне, для других тоже. Вот, в частности, я всем очень советую. Когда однажды я советовала родителям, обязательно будьте, пожалуйста, мамы, вы должны пить колыбельные. Это такой важный момент, такой важный пласт, и все. Сидит один папа сзади на парте. Говорит, скажите, а папа можно пить колыбельные? Конечно, можно. Кстати, дети внутри утробы лучше слышат мужские голоса. Да, так что вы и папу тоже будете. Ну что ж, тогда ваше музыкальное пожелание. Что играем? Так, сейчас вот уж, чтобы они не спадали, можно убрать вот это? Давайте. Вы давайте. Давайте я буду что-нибудь изображать. Я смогу на... А вы все время там. Можете? Вы можете вот так и поднимать, да, на руку в серебряную, а то вы можете либо это, либо эти две, либо наоборот вверх, вниз. У нас прозвучало, да. Ну что ж, нам это очень приятно. Да, да, очень приятно вообще. Даже не хочется заканчивать эфир, но друзья, пойте, не бойтесь начинать, если кто-то еще не поет. Если вы уже поете, продолжайте. Играйте на музыкальных инструментах. Это все очень просто и приятно, и сделает вашу жизнь прекрасной. Да. Завершая нашу сегодняшнюю передачу, я сердечно благодарю вас, Татьяна Анатольевна, и тебя, Аринушка, за участие, за такую интересную беседу, за те знания, которыми вы поделились. Вот. Ну, сегодня у нас такая была как бы вводная, вступительная передача. Мы знакомились с музыкой, с теми моментами звука, которые, в общем-то, для нас даже иногда стали откровением каким-то. Я думаю, что мы цикл какой-то по методикам, Татьяна Анатольевна, обязательно сделаем. Вот, и хотела бы поблагодарить всех наших радиослушателей, которые сегодня провели вечер с нами вместе. До новых встреч, всех вам благ, всего доброго. До свидания.